Глава третья. Ты просыпаешься в Эйр-Харбор. При каждом взлете и каждой посадке, если самолет вдруг резко заваливается на бок, я молился о том, чтобы произошла катастрофа. Стоит только мне представить, что мы можем сгореть, словно табак, в этом летающем сигарном футляре, как моя бессонница проходит, и я начинаю радостно клевать носом. Вот так я повстречал Тайлера Дердена. Ты просыпаешься в Охаре, ты просыпаешься в Лагардии, ты просыпаешься в Логане. Тайлер перерабатывал киномехаником на полставки. Он мог работать только по ночам, такая уж у него была натура. Стоило где-нибудь заболеть киномеханику, как звонили из профсоюза и вызывали Тайлера. Одни люди совы, другие жаворонки. Я жаворонок, я могу работать только днем. Ты просыпаешься в Далласе. Если ты погиб во время командировки, то сумма страховки утраивается. Я молился о резких порывах бокового ветра, молился, чтобы в турбину засосало пеликана, чтобы техник забыл затянуть какую-нибудь важную гайку, чтобы случилось обледенение закрылков. Во время разбега, пока самолет мчался по полосе, а спинки наших кресел были приведены в вертикальное положение, створки убраны и ручная кладь помещена в багажное отделение над нашей головой, и мы воздерживались от курения, я молился о том, чтобы произошла катастрофа. Ты просыпаешься в Лавфилд. В проекционной, в том случае, когда кинотеатр был старым, Тайлеру нужно было переходить с поста на пост. Обычно проекционной имеются два проектора. Когда часть фильма, установленная на первом проекторе, подходит к концу, ты ставишь на втором следующую часть и запускаешь его. Это и называется переходом на другой пост. Я знаю это, потому что это знает Тайлер. Итак, ты устраиваешь следующую часть на втором проекторе и запускаешь его. Большинство фильмов состоит из 6-7 частей, которые следует воспроизводить в определенном порядке. Кинотеатры фоновее, все части склеиваются, так что получается одна огромная бобина в 1.5 метра диаметром. В этом случае уже не приходится метаться между двумя проекторами, устанавливая то одну часть, то другую. Бобина, щелчок выключателя, бобина, щелчок. Щелчок! Ты просыпаешься в Ситаке. Я изучаю картинки людей на ламинированной инструкции, извлеченной из кармана кресла. Женщина плывет по океанским волнам, прижимая к груди подушку от кресла. Темные волосы развиваются по ветру. Глаза женщины широко открыты, но на лице не видать ни улыбки, ни гримасы страха. На другой картинке пассажиры спокойные, как корова в Индии, тянутся за кислородными масками, свисающими с потолка. Аварийная ситуация? Ой, давление в салоне падает. Ой, ты просыпаешься и понимаешь, что очутился в Willow Run. Старый кинотеатр, новый кинотеатр. Чтобы перевести бобины с пленки из кинотеатра в кинотеатр, Тайлеру приходилось снова разрезать фильм на 6 или 7 частей. Маленькие бобины упаковывают в стальные шестиугольные ящики с ручками, которые называются яуфы. Если взяться за ручку и попытаться поднять один такой яуф, то можно вывихнуть плечо, настолько он тяжелый. А еще Тайлер работал официантом на банкетах в большом отеле в центре города. Это в те ночи, когда он не менял бобины на кинопроекторах. Я даже и не знаю, сколько всего Тайлер успевал сделать за те ночи, когда я страдал бессонницей. В старых кинотеатрах, там, где еще используют два проектора, киномеханик должен сменить посты так, чтобы и зрители не заметили, что кончилась одна часть и началась следующая. Для этого он должен следить за белыми точками в верхнем правом углу экрана. Это предупреждение. Внимательно как-нибудь посмотрите. В конце каждой части кинокартины в верхнем правом углу экрана вспыхивают две белые точки. Профессионалы называют их звездочками. Одна белая точка означает, что до конца части осталось 2 минуты. В этот момент нужно включить второй проектор, чтобы он успел прогреться. Вторая белая точка появляется за 5 секунд до конца части. Трудно описать, что чувствуешь, когда стоишь между двумя проекторами, и оба пышут жаром от пылающих в них ксеноновых ламп, таких ярких, что можно ослепнуть от одного взгляда на них. На экране вспыхивает белая точка. Звук в кинотеатре воспроизводится колонками, установленными в зале. В проекционной ничего не слышно, потому что она отделена от зала звукоизоляцией. Это для того, чтобы стрекот и треск, производимый проекторами, не мешал зрителям. Лента проносится между линзами со скоростью 6 футов в секунду, в каждом футе 6 кадров. 60 кадров в секунду проглатывает проектор, словно пулеметную ленту, и тарахтит при этом совсем как настоящий пулемет. Два проектора работают — ты стоишь между ними и держишь в каждой руке ручки заслонок. А на самых старых проекторах на падающей бобине есть еще звуковой сигнал, который начинает звучать, когда пленка уже подходит к концу. Звездочки остаются даже после перегонки фильма на видео. Видно их и на тех фильмах, которые показывают в самолетах. По мере того, как пленка сматывается, принимающая бобина начинает крутиться все медленнее и медленнее, а падающая быстрее и быстрее. Звуковой сигнал — это такой звонок, который звенит, когда бобина крутится очень быстро, а значит, пора менять посты. Проекционно темно, пышет жаром от невидимых ламп, звенит звонок. Ты стоишь между двумя проекторами с ручками заслонок в руках и смотришь в правый верхний угол экрана. Вспыхивает вторая точка. Сосчитай про себя до пяти. Закрой одну заслонку и одновременно открой вторую. Смена постов. Фильм продолжается. Никто в зале ничего не замечает. Когда на подающей бобине имеется звуковой сигнал, киномеханик может позволить себе подремать. Киномеханики вообще много чего могут себе позволить. Иногда звукового сигнала на подающей бобине нет. Дома тебе порой снится, что ты проспал смену постов, и ты просыпаешься в ужасе посреди ночи. В зале шумят зрители. Ты разбил мечту серебряного экрана, пробудил их ото сна. И они негодуют. Директор кинотеатра снимает телефонную трубку и собирается звонить профсоюз. Ты просыпаешься в Монтгомери Филд. Самое неприятное в поездках — это то, что в них тебя окружает одноразовый мир. Поселяешься в номере отеля и находишь там одноразовое мыло, одноразовые пакетики с шампунем, крошечные одноразовые брикеты масла, одноразовое полоскание для рта и даже одноразовую зубную щетку. Сядьте в стандартное кресло в салоне самолета и осмотритесь вокруг. Вы почувствуете себя Гулливером в стране лилипутов. Ваши плечи слишком широки, ваши ноги такие же длинные, как у Алисы, как та съела волшебный пирожок. Ступни находятся на расстоянии в нескольких миль от вас и упираются в ноги соседа спереди. Приносит обед. Он напоминает миниатюрный компьютер на тему «Собери сам цыпленка Кордон Блю», какую-то изящную головоломку, которую выдают тебе, чтобы ты не скучал в полете. Пилот включает табло «Пристегните привязные ремни» и просит нас не покидать свои места. Ты просыпаешься в Максфилд. Иногда Тайлер Дерден просыпается в ужасе посреди ночи, потому что ему снится, что он проспал смену постов, или что пленка порвалась, или выскользнула из направляющих, и шестеренки заживали звуковую дорожку. Если такое случается, то при воспроизведении вместо реплик актеров зрители слышат что-то вроде звука, который производит лопасть вертолета при вращении. Этот звук возникает, когда луч света, направленный на фотоэлемент, проходит через отверстие, оставленное зубцами шестеренок на звуковой дорожке. А вот еще одна вещь, которую киномеханику делать не положено. Тайлер вырезает отдельные самые удачные кадры из ленты и делает из них слайды. Первая кинокартина с откровенной обнаженкой, получившая широкую известность, включала в себя кадры с голой актрисой Энджи Диккенсом. За то время, пока копия фильма добиралась с западного побережья до восточного, вся обнаженка полностью исчезла. Один киномеханик вырезал кадр, другой киномеханик вырезал кадр. Всем хотелось иметь у себя изображение голой Энджи Диксон. А уж когда в киношках начали показывать порнуху, то эти парни разжились просто эпическими коллекциями слайдов. Ты просыпаешься в Боингфилд. Ты просыпаешься в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Сегодня на нашем рейсе почти нет пассажиров, так что можно убрать подлокотники и растянуться на креслах во весь рост. Вытягиваешься, вьешься ужом, выгибаешь спину, руки, ноги, раскидываешься на 3-4 кресла вокруг. Я перевожу часы на 2 часа назад или на 3 часа вперед. Тихоокеанское, центральное, восточное поясное время. Поясное время скалистых гор. Час теряешь, час выигрываешь. Это твоя жизнь, и с минуты на минуту ей придет конец. Ты просыпаешься в Кливлендском аэропорту имени Хопкинса. Ты вновь просыпаешься в Ситаке. От работы киномеханика быстро устаешь и становишься злым. Но чаще всего начинаешь просто маяться от скуки. И тогда берешь слайд из порнографической коллекции, собранной твоим предшественником, и вклеиваешь кадр с крупным планом здоровенного красного члена или распахнутого влажного влагалища в художественный фильм. И вот на экране фильм про зверушек, в котором пес и кот, потерявшие хозяев во время путешествия, ищут дорогу домой. И в третьей части, сразу после того, как эти говорящие человеческими голосами четвероногие подкрепились объедками из мусорного бака, на экране промелькивает изображение полноценной эрекции. — это работа Тайлера. Отдельные кадры видны на экране в течение 1/60 доли секунды. Разделите секунду на 60 равных частей. Именно столько была видна эрекция. Монументальный член высоты в четырехэтажный дом нависает над жующей попкорн публикой, и никто его не видит. Ты вновь просыпаешься в Логане. Эти поездки — сплошная мука. Я езжу на те встречи, в которых не желает участвовать мой начальник. Я все тщательно записываю, я приезжаю и докладываю. Моя задача заключается в правильном применении секретной формулы «чистая арифметика». Классическая задача из учебника. Если новая машина, произведенная компанией, на которую я работаю, выехала из Чикаго со скоростью 60 миль в час, и тут у нее заклинило дифференциал, и она улетела в кювет, разбилась, бензобак взорвался, и все, кто были в салоне, сгорели заживо, должна ли компания отозвать все проданные автомобили этой модели на доработку? Возьмите общее количество проданных на настоящий момент автомобилей. А. Умножьте на среднее количество серьезных отказов. Б. А затем умножьте произведение на среднюю стоимость урегулирования иск родственников пострадавших во внесудебном порядке. С. А умножаем на Б умножаем на С равно Х. Вот во сколько раз нам обойдется проблема, если мы не будем вызывать модель на доработку. Если Х превышает стоимость доработки, то мы производим доработку, и аварий больше не бывает. Если Х меньше, чем стоимость доработки, то мы доработку не производим. Куда бы я ни ехал, в конце пути меня ждет обгоревший и покореженный корпус автомобиля. Я знаю каждый скелет, который мы прячем в шкафу. Считайте это моим допуском к секретной информации. Ночью в гостиницах, ужины в ресторанах, в дороге заводишь знакомства с одноразовыми знакомыми, которые очутились на соседнем кресле по пути из Логана в Монтгомери и из Монтгомери в Уилроран. «Я работаю координатором отдела рекламации», — говорю я моим одноразовым знакомым, «но мечтаю о карьере мойщика посуды». Ты вновь просыпаешься в Охаре. После первого успеха Тайлер начал вклеивать пенис куда ни попадя. Или если не пенис, то налитое кровью четырехэтажное влагалище величиной с большой каньон, которое промелькивало на экране в тот момент, когда принц приглашал Золушку на танец. Ха. Народ смотрел и ничего не замечал. Зрители пили и жевали, как прежде, но что-то изменялось в их подсознании. Некоторым внезапно становилось дурно, или они начинали плакать безо всякой причины. Никто не понимал, в чем дело. Только птичка Калибри смогла бы поймать Тайлера за руку. Ты просыпаешься в аэропорту имени Кеннеди. Я растекаюсь в жижу в момент приземления, когда одно колесо с глухим стуком касается дорожки, и самолет накреняется в одну сторону и повисает в нерешительности, не зная, то ли ему опрокинуться, то ли покатиться дальше. А в этот миг все теряет значение. Стоит только поднять голову, посмотреть на звезды, и ты пропал. Ничего больше не имеет значения. Ни сохранность багажа, ни запах изо рта. В окнах темно, а сзади ревут турбины. Салон кренится под опасным углом, и тебе уже никогда не придется заполнять командировочный отчет. Для компенсации расходов свыше $25 необходимо предоставить квитанцию. Тебе уже никогда не понадобится парикмахер. Снова глухой стук. Это второе колесо коснулось покрытия. Звучит стаккато сотен расстегиваемых замков, привязанных ремней, и очередной одноразовый знакомый, рядом с которым ты только что чуть не умер, говорит: «Надеюсь, у вас все пройдет гладко». Я тоже надеюсь. Вот еще один миг позади, и жизнь идет своим чередом. И однажды, по чистой случайности, я повстречался с Тайлером Дерденом. Пришла пора отпуска. Ты просыпаешься в международном порту Лос-Анджелеса. С Тайлером я познакомился на нудистском пляже. Дело было в самом конце лета. Меня разморила жара, а я и задремал. Голое тело Тайлера было покрыто потом и песком. Слипшиеся длинные волосы закрывали лицо. Тайлер бродил по соседству со мной задолго до того, как мы познакомились. Тайлер вылавливал из зоны прибоя плавник и выволакивал его на пляж. Затем он вкапывал бревна в сырой песок, так что они превращались в столбы высотой в человеческий рост. Когда я проснулся, Тайлер вкопал уже 4 бревна и волок 5. Он вырыл в песке глубокую яму, а затем опустил в нее бревно одним концом, и оно встало почти вертикально. Ты просыпаешься на пляже. Кроме нас на пляже никого не было. Тайлер взял палку и начертил на песке прямую линию в нескольких футах от бревна. Затем он вернулся к бревну и принялся утрамбовывать ногами песок вокруг него. Кроме меня никто этого не видел. Тайлер окрикнул меня. «Эй, не знаешь, который час?» Я сказал, смотря где. «Здесь», — уточнил Тайлер. «Здесь и сейчас». 16:06. Вскоре Тайлер уселся по-турецки в тени, которую отбрасывали бревна. Посидев несколько минут, он встал, окунулся в воду, затем надел майку и шорты и собрался уходить. Я не мог не спросить его. Мне ужасно хотелось знать, что он такое сооружал, пока я спал. Если я могу проснуться в другом месте и в другое время, чем то место и время, в которых я заснул, почему бы однажды мне не проснуться другим человеком? Я спросил Тайлера, не художник ли он. Тайлер пожал плечами и объяснил мне, что он специально выбрал 5 таких бревен, которые расширялись бы к основанию. Затем он объяснил мне, зачем начертил на песке линию, и как при помощи этой линии он определил положение тени от каждой из 5 бревен. «Иногда ты просыпаешься непонятно где, и тогда приходится задавать вопросы. Тень гигантской руки. Вот что создал Тайлер. Только теперь все пальцы, кроме большого, были непропорционально длинными, как пальцы на сферату, а большой, наоборот, слишком короток. Но в 16:45, — объяснил Тайлер, — тень руки выглядит идеально. Тень гигантской руки выглядела совершенной всего какую-то минуту. Именно эту минуту Тайлер сидел в тени созданного им совершенства. Ты просыпаешься и оказываешься нигде. «Одной минуты вполне достаточно», — объяснил Тайлер. «Приходится попотеть, чтобы достичь совершенства, но минутное совершенство оправдывает все усилия. От совершенства и требовать нельзя, чтобы оно длилось дольше». «Ты просыпаешься и будь этим доволен». Его звали Тайлер Дерден, и он работал киномехаником, а еще официантом на банкетах в шикарной гостинице. Он оставил мне номер своего телефона. Вот так мы и познакомились.